Алло? Да. Алло, здрасте. Это компания Rockstar Games. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да. Вам должна прийти доставка с предзаказом. Чего? Вам заказная предзаказ. Нихуя я не заказывала. Предзаказ Grand Theft Auto 5. Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего? Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего? Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего? Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего заказ? Предзаказ Grand Theft Auto 5. Под номером, что ли? Чего под номером? Заказ ваш. Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего ебе на маска, что вы хуй? Предзаказ Grand Theft Auto 5. Чего заказ 105? Grand Theft Auto 5. Чего 105? Grand Theft Auto 5. А? Grand Theft Auto 5. Дай мне еще кого-нибудь, твой ебаный язык! Grand Theft Auto 5. Не слышу. Grand Theft Auto 5. Не слышу. Grand Theft Auto 5. Не слышу. Grand Theft Auto 5. Не слышу! Ганзов-то-то 5. Какие яйца? Какие яйца? Ганзов-то-то 5. Какие 105? Ганзов-то-то 5. Блять, найми еще кого-нибудь! Ганзов-то-то 5. Пусть кто-нибудь еще говорит! Ганзов-то-то 5. Предзаказ. Иди нахуй, ничего я не заказывала, ебеная тварь! Предзаказ!